Глава вторая. Третье условие для закрепления дружбы. Какие цели преследовал Гайер, он не знал. Но в целом все было не так плохо. Во всяком случае, у него появилось время заняться развитием контроля над своими способностями X. Следовало нагнать упущенное. Начинать всегда трудно. Не стоит недооценивать уровень подготовки в младшей Академии X. В отличие от Ван Джена, там многие смогли получить крепкую основу. Уровень Солнечной системы по-прежнему нельзя было назвать выдающимся, и можно было только представить, насколько другие регионы превосходят ее. Поэтому, хотя способность Ван Джена к настоящему моменту и развилась уже довольно сильно, нельзя было и начинать думать об отдыхе. Раз уж он получил такую возможность, то следовало ей воспользоваться. Особенно если учесть, что он уже, по сути, заплатил за эту цену в виде недовольства со стороны других студентов. Но, впрочем, Ван Джен и не думал расстраиваться на этот счет. Всю первую половину дня он со всей серьезностью прозанимался с Йо-Йо. Стоило отметить, что специальные тренировки Костиголового, кроме увеличения его физических характеристик, принесли Ван Джену еще один дар – терпение. А этот показатель был очень важен при подобном виде тренировок. Здесь не следовало торопиться и нервничать. Чем больше переживания, тем меньше концентрация, а значит и больше вероятность ошибки. Первая половина дня прошла довольно быстро, и вскоре появился Джан Шань с остальными. Они шли, смеялись и болтали все вместе. Было очевидно, что Джан Шань опять выпендривается, но Лия и другие уже даже не обращали на это внимания. «Как прошла лекция?» «Ну не так хорошо, как для тебя, но тоже неплохо. Все-таки мы не зря были соседями по комнате». Джан Шань выглядел довольным. «Джан Шань хорошо себя показал. После того, как ты ушел, все остались недовольны, не понимая, за что тебя наградили такой привилегией. И учитель Гайер сказал, что тот, кто решит его задачу, заработает такое же его доверие». Стала объяснять Лия. «Изначально предполагалось, что никто не рискнет принять вызов. Но тут неожиданно для всех Джан Шань выскочил к доске, и ему действительно это удалось!» Продолжил Айсон с некоторой завистью в голосе. «Эти лекции сведут их всех с ума, но выбора ни у кого нет. Придется ходить на них и слушать». «Ага, так что в следующий раз Джан Шань тоже может не приходить. И я искренне восхищаюсь вами. Нам же придется мучиться дальше. Кстати, Ван Джен, а какие у тебя взаимоотношения с учителем Гайером? Джан Шаню придется временами сдавать экзамены и подтверждать свои знания. А тебя, как я поняла, освободили от этого?» Спросила Лия, глядя на Ван Джена горящими глазами. «Милая Лия, ты не должна влюбляться в Ван Джена. Этот парень пригоден лишь для любования. Так что, если ты хочешь найти себе парня, пусть это буду я!» Поспешил вставить свое слово Джан Шань. Лицо Ван Джена помрачнело. «Совсем сбрендил». Лия уставилась на Джан Шане. «Действительно. Мне просто любопытно, почему ему дали такие привилегии. Неужели ты большая шишка с земли? Нет, это тоже не вариант. Каким бы влиянием ты там ни обладал, здесь это не играет никакой роли». Ван Джен не хотел, чтобы Джан Шань сказал еще какую-нибудь глупость, поэтому решил объясниться сам. «Я получил студенческую премию Млечного Пути за вклад в науку, и потому же давно знаком с Гайером. Также я уже знаком и с материалами его лекций, вследствие чего мне и не нужно сдавать экзамены. Что касается Джан Шаня, прежде он был известен как талантливый студент физического факультета, но потом перевелся на факультет мехов. Это произошло где-то около года назад». Лия и ее друзья потрясенно застыли от услышанного. До этого они считали, что Джан Шань всегда лишь попусту сотрясает воздух, и в нем нет ничего необычного. Но в основном все в этой академии начали развивать свою способность X с тех пор, как она пробудилась. Как минимум в 7-8 лет. А Джан Шань, получается, тренируется только год, и его способность X уже достигла уровня C. К тому же он обладает таким редким типом способности. Да он и вправду может считаться настоящим гением. Лицо Джан Шаня покраснело. Ему нравилось хвастаться перед другими людьми, но хвастаться перед Ван Дженом действительно было глупой затеей. Джан Шань только подумал объясниться, как Ван Джен резко сменил тему разговора. «А почему здесь так редко можно встретить студентов рангом выше, чем черных классов?» Лия улыбнулась. «Все эти тренажеры сделаны для новичков, поэтому старшим здесь делать особо нечего. К тому же твой ранг в этой академии зависит совсем не от времени обучения, а от уровня способностей и квалификации». Ван Джен, понимающе кивнул головой. «Это звучало вполне логично. Если у тебя есть навыки, то ты можешь получить повышение за один год, а если нет, то можно остаться новичком и проучиться здесь от 3 до 5 лет. Однако условия здесь были очень хорошие. Даже остаться тут на всю жизнь тоже будет неплохо. «А чем вы занимаетесь в свободное время?» – спросил Джан Шань, не выдержав. Ему очень нравились развлекательные мероприятия, но только что прибывшие студенты были заняты учебой и тренировками. О том, чтобы поразвлечься, почти никто не думал. Лия и ее друзья удивились. «Вы не знаете о мире мудрецов?» «Знаем! Так вы тоже?» – спросил удивленно Джан Шань. «Конечно! Вы не видели предписания для новоприбывших? Иметь доступ к этому миру здесь обязательно. Даже если ты обладаешь небесным рангом, все равно. Некоторые получили доступ к нему еще до поступления в Академию. Если же его нет, то надо как можно скорее пойти и получить», – ответила Лия. А затем, посмотрев на Ван Джена, добавила. «Это очень стоящая вещь, особенно для регулирования способностей X». Ван Джен остолбенел, он даже и представить себе подобного не мог. Но с другой стороны, разве такое возможно, чтобы в таком заведении не знали об этом мире? Если бы коалиция Млечного Пути не использовала данную игру в своих целях, доступ к ней был бы максимально усложнен. «Это очень удивительная игра. Насколько мне известно, Академия никак не регулирует все происходящее в ней, однако для студентов это крайне полезно. Кажется, ребята из небесных классов уже выполнили все условия, чтобы можно было вывести из нее техники развития», — сказал Айсон. Видимо, он обладал не только зорким взглядом, но и чутким носом, чтобы быть в курсе всех сплетен. Услышав это, Ван Джен и Джан Шань почувствовали, как у них участилось сердцебиение. Похоже, эта игра все же находилась в руках коалиции Млечного Пути. На протяжении всего обеденного перерыва Джан Шань был очень взволнован. Услышанное действительно воодушевило его. Получается, мир мудрецов – это и в самом деле мир для тренировок, только виртуальных. Он не только помогает развивать способности, но и сводит риски на нет. Ван Джен думал об этом еще больше. Он ошибочно полагал, что исчезнувшая цивилизация полностью противоположна нынешней. Теперь же он понял, что думал слишком узко. Тем не менее, разобраться во всем стало только сложнее. Но, как бы там ни было, это не меняло его целей. «Ван Джен, мне кажется, после того, как ты сюда приехал, ты стал более сдержанным», — вдруг сказал Джан Шань. «Ты же лидер команды Солнечной системы. Подумай сам. У нас, в отличие от представителей других стран, нет здесь старших товарищей. Значит, кому-то нужно занять это место. Да вашу ж мать! Мне не нравится это! Я не понимаю. Наша Земля является прародителем. Так как такое возможно, чтобы предок шел позади своих детей?» Ван Джен понимал чувства Джан Шаня и знал, к чему тот стремится. Джан Шань, Ли Синь, Ахиллес Кёртис, даже Ли Йор. Их точки зрения расходились, но цель у всех у них была одна. Ван Джен посмотрел на Джан Шаня и слегка улыбнулся. «Я не изменился, такой же, как прежде. Просто не стоит спешить. Чего толку выделываться среди новичков?» Джан Шаня бросило в жар. Он давно не видел такого огонька в глазах этого парня. Вот он, настоящий Ван Джен, единственный и неповторимый командир команды Солнечной системы. «Я понял». Джан Шань наконец-то осознал, почему Ван Джен выглядел совершенно незаинтересованным во всем происходящем вокруг них. Ему попросту незачем что-то доказывать толпе новичков. Он либо не делает ничего, либо делает что-то грандиозное. Даже в деле соперничества с Оливейдусом спешить ему не было никакого смысла. Таким же был Оливейдус. Он тоже хотел бы помериться силой с Ван Дженом как можно быстрее, однако спешат только неуверенные в себе люди, а обеданец явно не из их числа. Лиер все время был спокойным, Ахиллес Кёртис и даже Ли Синь всегда оставались невозмутимыми. Получается, он хуже них? Было очевидно, что всегда следует ждать удобного случая, а не ломиться сломя голову. Ван Джен, видимо, заметил внутреннее противоречие своего друга. Джан Шань смог понять смысл сказанного им, но Ван Джен почувствовал, что что-то не так. «Джан Шань, не сравнивай себя с другими. Просто запомни, что ты – это ты, и таких больше нет», – сказал Ван Джен. Джан Шань словно прозрел после этих слов. «И ведь действительно, он не Ван Джен, и никогда им не будет. Ему просто нужно следовать своему пути, этого достаточно». «Ван Джен, ты мой брат навеки!» Ван Джен, улыбнувшись, кивнул головой и засунул в рот лягушачье мясо. Оно было так хорошо приготовлено, нежное и ароматное. «Точнее, ты им станешь после того, как мы выполним третье, самое приятное условие для закрепления нашей дружбы», добавил Джан Шань с улыбкой до ушей. Ван Джен чуть не подавился от такого и тотчас же выплюнул лягушачье мясо прямо ему в лицо. В это время в ноздри двум друзьям ударил слабый, но приятный аромат. Сзади к Ван Джену кто-то подошел. «Что за третье условие?»